«Ты сказала, я могу спасти Ника», — тут же напомнила Василиса. «На этот вопрос я тебе обстоятельно отвечу позже», — понизив голос, прошептала Диана. «Не будем расстраивать Фэша еще больше, ладно?» Диана резко взмахнула кистью, и в ее руке появилась часовая стрела. Стрела была тоненькая, черная и блестящая. С одной стороны дрожало острие, а с другой светился крошечный серебристый циферблат. Невольно Василиса призналась себе, что она не прочь подержать в руках такую вот чудо-стрелку. «Эй, ты что там делаешь?» — послышался сердитый голос Фэша. «Хочешь, чтобы нас обнаружили?» «Я только показать», — отмахнулась от него Диана. «Это малое часодейство». Она начертила острием круг, и тот вспыхнул кольцом голубого огня. Из круга медленно выплыла книга в серой обложке, замерла на секунду и плюхнулась Диане на колени. На обложке серебрился циферблат с цифрами, выложенными мелкими рубинами и одной часовой стрелкой. «Это мой часолист», — девочка любовно погладила шершавую поверхность и положила его Василисе на колени. «Эта штука вроде книги?» — спросила Василиса, не решаясь дотронуться до необычного предмета. Серебристый циферблат то и дело вспыхивал алыми огоньками цифр. Она вспомнила, как Норт с гордостью демонстрировал свой часолист. Ей вдруг очень захотелось иметь такой же. «Да, и не только». Диана нежно погладила часолист и приложила свою стрелу на место минутной стрелки. Вторая стрела дернулась, прошла полкруга, тоненько звякнула, и часолист раскрылся. «Ух ты!» Василиса во все глаза смотрела на необычную картинку, представшую перед ней. На страницах часолиста сияло настоящее звездное небо. Такое настоящее, что даже хотелось потрогать, проверить. «Протяни руку», словно догадавшись, о чем она думает, подбодрила Диана. «Вот, дальше тяни». И Василиса осторожно дотронулась пальцами до самого листа. Но рука прошла дальше, насквозь. Мало того, пальцы ощутили дуновение теплого и влажного ветра, словно с морского берега. «Это моя заставка. Южная ночь», — гордо сообщила Диана. «Когда мне хочется побыть наедине с мыслями, я перемещаюсь туда, в свой тихий уголок на берег моря». «Полностью перемещаешься», — ахнула Василиса. «Ну а как еще?» — хмыкнула Диана. «Не частями же». «Тоже мне заставка», — не выдержал Фэш. «Вот у меня океанская буря с кораблями. Голову в раз проветривает». «Ты уже переоделся?» — рассерженно спросила Диана. «Тогда будь другом, набери воды в ручье, в свой чудо-котелок и завари чай. Не мешай мне, Василисе, прелести часолиста показывать». Фэш что-то буркнул, но поднялся, зазвенел посудой и удалился. Только захрустели ветки под ногами. «Смотри!» — Диана дунула. Листы с нижней стопки передвинулись наверх, открывая желтоватый под старинную бумагу лист. На нем черными витиеватыми буквами было написано «Почта». «Сейчас я не могу проверить, есть ли у меня письма», — вздохнула Диана, «потому что не хочется, чтобы нас обнаружили. Вдруг будет погоня». «Из-за меня», — опечалилась Василиса. «Из-за всех нас». Диана дунула еще раз, и листы вновь зашелестели, передвигаясь с одной стороны часолиста на другую. «Понимаешь», — продолжила она, неотрывно следя за листами, «это путешествие давно задумывалось. Я лично должна помочь Фэшу и Нику попасть на чарование, музыкальные состязания в замке Белой Королевы. Про тебя же я узнала недавно», — Диана улыбнулась. «Мне пришло письмо от отца Ника, где он немного рассказывает о тебе».